Интерлюдия третья. Если на земле все дороги вели в Рим, то в Аркании, несомненно, в Каир. Истинная жемчужина юга, помнящая фараонов и времена до появления магии. Этот город стал средоточием жизни не только Черного континента, но и Ближнего Востока, да и Средиземноморья в целом. Превращенный в крепость, он венчал треугольник Великой Стены, защищающий дельту Нила от любого противника, как живого, так и не очень. Свое название Каир оправдывал полностью. За века существования его не смогла захватить ни нежить, ни многочисленные завоеватели, в изобилии водящиеся в диких землях и с вожделением поглядывающие на богатые земли Египта. В горниле непрекращающихся войн, стычек и набегов из местного населения выковалась нация бойцов, не боящихся ни живого, ни мертвого. Так что волны мертвяков, с периодичностью раз в 100 лет выкатывающиеся из пустынь, лишь бессильно разбивались о стены города-крепости и шли дальше, выметая на Ближнем Востоке все живое подчистую. И как морская волна, отступая, тянет с собой всякий мусор, так и монстры, в очередной раз откатываясь в свои логово, приносили на хвосте огромное количество авантюристов разных мастей, полевых командиров, да и просто бандитов, решивших пограбить опустевшие жилища. Мертвым ни к чему вещи живых, и добыча обещала быть богатой, хоть и связанной с риском натолкнуться на сильную нежить. Но рано или поздно крупные шайки, ведомые жадностью, обращали внимание на цветущую дельту Нила, так и оставшуюся нетронутой. Кто наглостью и нахрапом, а кто змеиной хитростью, но каждый из них пытался попробовать на зуб крепость стен древней столицы. И ни у кого из них это не увенчалось успехом. Свою лепту вносили и более цивилизованные соседи. Огромное количество трофеев, получаемых с павшей нежити, способствовало бурному развитию алхимии и торговли ее порождениями, что, с одной стороны, прославило Египет на весь мир, с другой, сделало лакомой целью для любого правителя, имеющего возможность пересечь Средиземное море. Так что европейские рыцари в средние века ходили в походы не за гробом Господним, по причине отсутствия такового, а объясняли свое стремление пограбить необходимостью биться с нежитью. Вот только от чего-то вели они войну как-то странно, пытаясь для начала захватить дельту Нила, мотивируя это необходимостью создания надежного плацдарма. Ведь гораздо лучше воевать с монстрами, сидя за крепкими стенами в окружении рабов, на роль которых готовили местное население. К сожалению, дикие арабы не смогли осознать все величие идеи господства над ними европейского хозяина, равно как и всех остальных, и регулярно отправляли на дно очередной флот вторжения или перемалывали под стенами войско нового завоевателя. Подобный ритм жизни закалил характер местного населения, но вынудил их вести существование затворников, ежесекундно ожидающих нападения. И продолжалось это довольно долго. Уже появилось огнестрельное оружие, начав доставлять массу хлопот защитникам Каира. Артиллерия легко справлялась там, где отступали маги, а ее относительная простота и дешевизна грозила обернуться большими проблемами для египтян. Но, закончив тысячелетнюю местечковую возню, на мировую арену вышли два монстра — Империя и Джунго. Отсутствие у европейских стран колоний, пригодных для разграбления, и, как следствие, недостаток средств для экономического развития, если уж совсем не поменять вектор движения промышленной революции, не позволили Старому Свету занять лидирующие позиции. В Азии зверолюди, лишенные магии, вынужденные выдерживать конкуренцию с империей, компенсировали свое отставание с помощью науки. Порошок для фейерверков быстро превратился в грозное оружие, восстановив статус-кво, а северный сосед тут же перенял столь полезное изобретение. Большой войны удалось избежать лишь из-за наличия рядом гораздо более слабых, но при этом очень богатых на ресурсы стран. Гиганты вгрызлись в них с двух сторон, попутно вышвырнув слишком много возомнивших о себе эльфов за океан. Но все это происходило настолько далеко от Европы, что там и не догадывались, что за монстры растут по соседству. А те же закончили доедать остатки и обратили свои взгляды на практически бесхозный Черный континент. Нежить, фактически доминирующая в этом регионе, не смущала ни империю, поднаторевшую в борьбе со своей, оккупировавшей Заполярье, ни Джунго, также имевших под боком рассадник некрожизни, пустыню Гоби. Однако экспансию следовало откуда-то начать, и вот тут взгляды гигантов обратились на воспетую во множестве легенд страну, расположившуюся в дельте Нила. В отличие от всех предшественников, вновь прибывшие не ставили задачи непременно захватить маленькое, но гордое государство. Да, развитый воздушный флот с легкостью преодолел бы неприступные стены, но было глупо ожидать, что народ, чей характер был выкован в горниле веками непрекращающихся войн, сдастся на милость победителя. Скорее уж, пришельцев ждали кровопролитные бои за каждый метр территории. Подобная перспектива не прельщала экспедиционные войска, позиционирующие себя не иначе, как защитниками жизни на Аркании и готовящиеся дать бой нежити. Да и в самом Каире понимали, что при желании два крупнейших в мире государства просто выжгут непокорный народ, залив его напалмом с дирижаблей и подтянув иерархов. Поэтому, ко всеобщему удовольствию, высокие стороны решили договориться. И не прогадали. Империи получили по базе на защищенной Великой Стеной территории, где не надо было опасаться внезапного нападения и тратить огромные средства на защиту, при этом идеальный как перевалочный пункт. А египтянам открылся рынок сбыта в размере практически всей Евразии. Решился вопрос с транспортом, ибо верфи союзников с удовольствием принимали заказы на постройку самых современных грузовых дирижаблей. Да и остальными технологиями пришельцы охотно делились с уже бывшими затворниками. С тех пор прошло почти полторы сотни лет. Империя в Нигерии, близ городка Кана, отстроила свою крепость, назвав ее Араповым Кремлем. Она стала пунктом постоянной дислокации имперского корпуса. Джунгу ограничилась более мелкими, но гораздо более многочисленными базами, растянув линию обороны по границе жилых земель. Нежить, в очередной раз выплеснувшись из зиккуратов, прошлась по ним катком, уничтожая все живое. И именно египетские аэропорты стали опорной точкой живых, поддерживая воздушные сообщения с осажденной крепостью и служа перевалочными пунктами для снующих туда-сюда дирижаблей. Это еще больше укрепило дружеские отношения между странами. И даже в моменты, когда возникали конфликты типа Даманского, на территории Каира и имперцы, и зверолюди вели себя подчеркнуто дружелюбно, не позволяя внутренним проблемам перекинуться на единственного союзника в регионе. За что арабы были им весьма благодарны, с удовольствием принимая на стажировку курсантов военных вузов. Дело в том, что наличие технологии прямой передачи знаний в мозг, то бишь кристаллов с базами, вносило значительные изменения в учебный процесс. Не имело смысла просиживать 5 лет в стенах института, зубря уставы и таблицы, когда гораздо эффективнее осваивать новые данные, совмещая это с практикой. Поэтому первый семестр студенты ударными темпами поглощали теорию, а второй закрепляли ее практикой. Одним из мест прохождения которой и был Каир, а вторым, соответственно, Арапов Кремль. Конечно, были полигоны и в самой империи, благо места хватало, да и опытных вояк было хоть отбавляй, а нежити для обкатки в боевых условиях на северных рубежах было навалом. Но, как здраво рассудило командование, боец, а уж тем более боевой маг, должен уметь действовать в любых климатических условиях вне зависимости от ранга и того, какой стихией он владеет. Вот и прибыл в имперский аэропорт Каира с очередной группой студентов тяжелый транспортный дирижабль «Гордость империи», следующий курсом «Вышград-Каир, Арапов-Кремль». Часть студентов оставалась в Каире, поэтому на стоянку отводилась пара дней. И пока руководство утрясало все формальности, пассажиры, коих набралось приличное количество, были предоставлены сами себе. Основная масса предпочитала не сидеть сиднем в каюте, что, в принципе, не возбранялось, а исследовать древний город, прикоснуться к камням, овеянным тысячелетиями истории человечества, и взглянуть на пару чудес света — Великую Стену и пирамиды. В отличие от земных, местные арабы не стремились превращать страну в туристический рай. Войны во многих поколениях они просто физически не могли присмыкаться и угождать кому бы то ни было. Однако свято чтили законы гостеприимства и для дорогого гостя были буквально готовы разбиться в лепешку. Так что к каждому имперцу, пожелавшему осмотреть город, был приставлен сопровождающий из старших курсантов или молодых офицеров, в зависимости от важности гостя. С детства впитав историю и легенды Родины, своими рассказами они превращали простую прогулку в погружение в глубину веков. Нахтили зимба сефу амен зубери, молодой лейтенант, всего полгода как надевший офицерские погоны, мулазим, или по имперской классификации вой воздуха, пребывал в некотором смятении. С одной стороны, приказы не обсуждаются, но с другой, он все же надеялся, что его приставят к кому-то более внушительному, чем совсем юная девица в сопровождении недалеко ушедшего от нее кумихо. На его взгляд, гости вполне могли присоединиться к одной из групп курсантов, наводнивших древний город. Хотя имя рода подопечной вполне укладывалось в рамки положения об особом внимании. Стрелкова Виктория Егоровна. Девушка потрясающей красоты и столь же опасный противник. Она двигалась с ленивой грацией пантеры, когда тугие мускулы легко перекатываются под бархатной шкурой, но была готова в любую секунду взорваться стремительной атакой. Строгий черный костюм, выбранный ей для прогулки, чтобы подчеркнуть статус представителя торгово-промышленного дома «Сокол», не мог скрыть ни красоты фигуры, ни пары тяжелых фальконов, разместившихся в плечевой кобуре. Гладкие прямые волосы цвета воронового крыла, собранные в хвост, еще больше придавали юной имперке сходство со свирепым хищником джунглей. Нахти в который раз сглотнул тугую слюну и задумался. Может, и прав был дядя насчет женитьбы. Кемнеби, конечно, хороша в постели, но, походя на пантеру цветом кожи и именем, даже близко не могла сравниться с дочерями аристократических родов. Спутник Стрелковой на ее фоне казался простым и понятным, но не стоило забывать, что это кумихо, а значит, хитрость и притворство были у него в крови. И несмотря на то, что Ренар, как он представился, выглядел легкомысленным обалдуем, неспособным и секунду устоять на месте и пытающимся сунуть свой любопытный нос в каждую щель, Нахти пару раз удалось поймать острый и цепкий взгляд лиса, тут же спрятанный за маской деревенского простачка, впервые попавшего в большой город. Кроме того, присмотревшись повнимательней, можно было заметить под легкой цветастой рубахой на выпуск несколько ножей и пистолет, закрепленный на поясе шорт. А легкая хромота и уже почти заросшие шрамы на руках и морде говорили знающему человеку, что данный зверолюд не понаслышке знаком с цепкими лапами нежити. Лейтенант стряхнулся, отогнав мысли о странной парочке, и продолжил заливаться соловьем со всей восточной цветистостью, рассказывая очередную легенду. Смотреть пока особо было не на что. Сейчас они находились в старом городе, кварталах, примыкающих к Великой Стене. Архитектура здесь была до боли однообразная и невзрачная. Высокие квадратные каменные дома, первые этажи которых представляли собой сплошные стены с редким вкраплением дверей, а вторые щерились узкими глазницами окон, больше похожих на бойницы. Плотно примыкая друг к другу и образуя узкие извилистые улочки, идеально приспособленные для создания баррикад и ведения городского боя, они тянулись до самого центра города. Кстати, мало кто из неместных это знал, но каждое здание было соединено с соседними переходами на крышах, образуя еще одну транспортную сеть, служащую для оперативной переброски войск. По большому счету, эта часть города представляла собой единое оборонительное сооружение, равных которому в мире не было, о чем сейчас не без гордости и рассказывал Нахти. Гости, как и положено, внимали и восхищались, хотя лис при этом, казалось, успевал не только осмотреть каждый камень, но и понюхать, а то и лизнуть. Это немного раздражало молодого арабского мага, но зато неподдельный интерес девушки, да еще столь красивой, несомненно льстил, заставляя снисходительно относиться к проделкам кумихо и мечтать о скорейшем возвращении домой, где на широком ложе в окружении кучи маленьких подушек ждет его страстная темнокожая Кемнеби. Улочка сделала очередной поворот, внезапно обрываясь выходом на центральную площадь, и дружный восхищенный вздох гостей заставил лейтенанта сбиться на полуслове, а открывшийся вид, вроде бы привычный, но потрясающий воображение, словно в первый раз, выбил из его головы все мысли о предстоящей ночи. С самого детства, когда отец впервые привел его сюда, это зрелище оказывало на Нахти такое воздействие. «Мабедуар байн аль-кабабу». «Храм 40 куполов», — едва слышно прошептала девушка, благоговейно взирая на потрясающие красоты здания, по праву считающееся сердцем Каира. А посмотреть было на что. Величественное, даже скорее монументальное строение поражало и размерами, и архитектурой. Простые, гладкие, трапециевидные каменные стены на высоте 10 метров переходили в комплекс связанных между собой, а то и переходящих одна в другую, башен, венчаемых куполами разных размеров. Все это образовывало архитектурно законченный ансамбль, от которого захватывало дух. Нахти в полной мере разделял чувства гостей, но он приходил к храму почти каждый день, и его вид уже не оказывал на молодого араба столь ошеломляющего действия. Поэтому он потянул девушку с лисом за собой через площадь, мощенную каменными плитами, ожидая, пока гости придут в себя. Поначалу те лишь механически переставляли ноги, следуя за своим поводырем, но не отрывая глаз от здания. А затем взяли себя в руки, и лейтенант кожей почувствовал шквал вопросов, готовый на него обрушиться. И чтобы не быть погребенным под ним, решился на встречный ход. По сути, храм — это вторая линия обороны, прикрывающая наиболее важные объекты города, если враг прорвется за стену и пройдет старый город. Площадь перед ним специально сделана такой большой и пустой, чтобы противнику негде было укрыться от обстрела. Каким-то внутренним чутьем Нахти уловил, что именно интересует этих необычных гостей. Внутри оборудованы убежища, которые раньше были способны вместить все население Каира. Там же хранится запас еды и воды, а сейчас и арсенал. И главное, в самом защищенном месте комплекса расположен крупнейший храм жизни на территории города. Фактически это крепость в крепости, способная выдержать длительную осаду, находясь в полной изоляции. Даже сейчас, когда стратегия ведения войны поменялась, храм по-прежнему выполняет свои основные функции. Единственное, что в нем открыли для посетителей, это несколько общих помещений. Пойдемте. Изнутри башни украшены красивейшими фресками, отражающими историю жизни каждого из 40 бессмертных. Странная парочка подопечных, отошедшая от шока и теперь внимательно слушающая своего проводника, при этом не забывала крутить головами по сторонам, разглядывая многочисленные палатки летних кафе, запланивших площадь перед зданием. На последних словах гости навострили уши, причем лис это сделал буквально. Его подвижные локаторы, покрытые коротким рыжим мехом, встали торчком, еще и довернувшись, чтобы лучше услышать. «Я раньше видела снимки, но они не передают и сотой доли всей монументальности храма. Ваши предки, уважаемые Нахти, были поистине великие люди, а вы являетесь их достойными потомками, сохранившими и приумножившими славу пращуров». Стрелкова слегка поклонилась лейтенанту, выказывая уважение. «В империи восхищаются истории, наполненные сражениями с противником, значительно превосходящим вас числом. Но, к большому сожалению, о вашей культуре нам известно гораздо меньше, чем хотелось бы. Например, о 40 бессмертных, в чью честь и возведен этот великолепный храм, мы знаем только в общих чертах». «О, я с огромным удовольствием расскажу вам о величайших героях моего народа». Глаза молодого лейтенанта вспыхнули энтузиазмом. Началось все в 503 году от сошествия Небесного Огня. У младшей, но любимой жены Марка VI, Октавия Препитуи, последнего фараона Египта, родились мальчики-близнецы. Старшего назвали Гай Юлий, пророча ему величие Цезаря, а младшего — Крас, подразумевая, что он будет помогать брату во всем. Скорость передвижения троицы замедлилась. Имперцы внимательно слушали проводника, да и площадь перед храмом была уже основательно заполнена народом. Сюда стекались местные жители, решившие прогуляться или посидеть с бокалом прохладного вина под навесом одного из многочисленных ресторанчиков. Но не меньше было и гостей города. Гордость империи был не единственным транспортом, прибывшим сегодня в Каир. Учебные периоды двух сверхдержав совпадали, и никто не собирался упускать возможность натаскать молодых курсантов в обстановке, максимально приближенной к боевой. И столица Египта была идеальным перевалочным пунктом, что и обуславливало большое количество молодежи в форме. Кроме того, в империи в последнее время стало модным брать отпуск зимой и проводить его в африканской жаре, отдыхая от лютых морозов родины. И хоть самим арабам претила роль прислуги, считать деньги они умели, а набрать обслуживающий персонал из числа мигрантов, коих всегда громадное количество, было несложно. Поэтому из-за каждого прилавка гостям радостно сверкал белозубой улыбкой очередной чернокожий. И его восторженность была вполне объяснима. На заработанные в богатом Каире деньги у него на родине мог спокойно жить целый поселок. Нахти все же решил не останавливаться. Отдохнуть, а заодно и пообедать можно будет на обратном пути. Да и подопечные вроде бы не выказывали признаков усталости, заинтересованно слушая лейтенанта. И он продолжил историю. Мальчики росли дружными, но Крас всегда держался в тени старшего брата. Ведь тот был будущим фараоном. Отец объявил это в день их рождения. Поэтому, несмотря на то, что они все делали одинаково, если их хвалили, то Гая и Юлия чуть больше, а если ругали, доставалось младшему. Рассказ египтянина пестрел восточной цветистостью, которую имперцы пропускали мимо ушей. Благо, проблем с языком не было. Кристаллы позволяли выучить его быстро и на весьма высоком уровне. Так прошло 10 лет. И случилось страшное. Наследник и надежда фараона Гай Юлий не стал Аль-Мунтакхабун, избранным, то есть не инициировался как аватар и маг, в отличие от младшего, получившего силу стихии огня. Со стороны фараона было опрометчиво называть наследника до инициации. Тем более, что в те времена магические роды как таковые еще не оформились, и гарантировать, что ребенок будет аватаром, никто не мог. Девушка явно разбиралась в вопросе, что неудивительно для дочери аристократического рода. Собственно, не странно, что он стал последним правителем Египта. «О, вы совершенно правы. Ну и сами же дали ответ на свой вопрос. В произошедшем была виновна женщина, мать близнецов, несравненная Перпетуя. Многие сравнивали ее с легендарной Клеопатрой, да и сама она никогда не скрывала, кто является ее идеалом. Было видно, что лейтенант оседлал любимого конька». «Женщины, вы правите миром исподволь, но за каждым великим мужчиной видны ваши очаровательные ручки». Стрелкова с вежливой улыбкой кивала разошедшемуся египтянину. Саму оду прекрасному полу она пропускала мимо ушей, четко контролируя свои реакции, чтобы даже случайные жесты было невозможно растолковать как какие-либо авансы молодому лейтенанту. В данный момент она просто не могла себе позволить даже намека на двусмысленное толкование собственного поведения. Зато Кумихо, успевший где-то раздобыть пару вазочек с фруктовым льдом, был встречен вполне благосклонно. С терморегуляцией и у девушки, и у зверолюда было не очень хорошо, и они уже изнывали от жары, мечтая скорее нырнуть под своды храма. Нахти, как местному уроженцу и адепту воздуха, было гораздо проще, но и он с благодарностью принял запотевшую бутылку воды смочить пересохшее от долгих разговоров горло. Проявив себя разумным и понимающим намеки человеком, молодой офицер оперативно закруглился, закрыв скользкую тему, и вернулся к основной истории. В принципе, Виктория была с ней знакома, но Ренар ранее не интересовался фольклором, и ему было действительно интересно. Да и сама девушка с любопытством сравнивала официальную версию, которую знали в империи, с местной. Наследником стал Крас. Гая и Юлия задвинули в тень, поскольку общество никогда бы не приняло правителя ни мага. Но брат по-прежнему относился к нему как к старшему и всячески поддерживал. И продолжалось это до тех пор, пока мальчикам не настала пора становиться мужчинами. Повторюсь, именно женщины правят этим миром. Еще не остывший от своей прошлой речи лейтенант наткнулся на мгновенно построживший взгляд девушки и, поперхнувшись, мигом вернулся на путь истинный. Ну, то есть род невесты, сосватанной Гай Юлию, еще в детстве разорвал помолвку, предложив ее в жены младшему брату. Фараон, не без участия Перпетуи, совсем забросивший неудачного первенца и сосредоточивший все внимание на втором сыне, на это согласился. Да и сам несостоявшийся наследник вроде бы отнесся к произошедшему спокойно. По крайней мере, так казалось. Тем временем громада храма уже нависла над ними, позволяя оценить масштабы сооружения. Гладкие стены, возносящиеся на добрый десяток метров, давили на психику, заставляя чувствовать себя мелкой букашкой. Но самое впечатляющее было то, что их целиком покрывали гравюры, изображающие битвы с нежитью и людьми. «Простите, что перебиваю», — девушка невольно отвлеклась от рассказа. «А правда, что здесь изображена вся история Каира со дня постройки храма?» «Так и есть. Только не совсем уж вся, а конкретно войны сражений». Лейтенант, видя неподдельный интерес подопечных, тоже оживился. «Если идти от центрального входа, куда, собственно, мы и направляемся, по часовой стрелке, то можно отследить каждое нашествие с довольно точным указанием численности нападавших и их принадлежности. Но предлагаю сначала осмотреть внутренние фрески, а затем уже пообедать и отправиться вглубь веков». «На ваше усмотрение. Вы же наш провожатый». Тогда, с вашего позволения, я продолжу. Ничто не предвещало беды, но на свадьбе младшего брата Гай Юлий, подойдя поздравить молодых, вонзил близнецу нож в спину. Невеста тоже пала жертвой предателя. Нахти покосился на девушку, на лице которой промелькнула злая усмешка. Дескать, этого и стоило ожидать. Убийцу скрутили, и фараон в гневе, не дожидаясь возрождения Краса, приговорил его к изгнанию в пустыню. «И, как я понимаю, он вернулся и начал мстить», — в разговор вступил Лис, уже управившийся со своей порцией лакомства. «Все как обычно. Я всегда говорил, что незачем оставлять за спиной живых врагов. Мертвые, они, как известно, не кусаются. И не потеют, кстати». «О да, это немаловажный фактор», — рассмеялась Стрелкова. «Но не будем перебивать нашего уважаемого рассказчика. Прошу, господин Нахти, продолжайте». «Достойный Кумихо прав», — лейтенант слегка поклонился в сторону Ринара. «Он действительно вернулся, но не один, а во главе огромного войска. Гай Юлий оказался талантливым организатором и полководцем и получил блестящее по тем временам образование, поэтому смог не просто построить в Центральной Африке свое государство, но и обучил и вооружил самую крупную армию живых, которую затем и привел под стены Каира. Но главным было не это». Египтянин, как заправский конферансье, выдержал паузу, нагнетая интерес. Незаметно для себя он втянулся в роль гида, да и неподдельное внимание столь красивой девушки льстило молодому офицеру. Вот он и заливался соловьем, ощущая необычайный духовный подъем. «Изгнанник отказался от своего имени и стал именоваться Косей, то есть Лев. Все свое войско он разделил на 13 частей и во главе 12 из них поставил своих приспешников, тоже носивших имена зверей, стаю. Лузиджи — саранча, Неби — пантера, Нкуку — петух, ну и так далее». Увидев в глазах гостей тоску и подозрение, что им предстоит выслушать биографию каждого воина в армии брата-убийцы, Нахти быстренько свернул перечисление. Но самое ужасное, что где-то в глубинах джунглей бывшему наследнику фараона удалось раздобыть страшное оружие, способное окончательно убить аватара. Виктория подавилась и закашлялась круглыми от удивления глазами, глядя на молодого араба. Рядом с соляным столбом застыл лис, чудом не отдавивший себе ноги, упавшей челюстью. Существование подобного считалось невозможным, уж кому как не девушке, вышедшей из рода убийц магов, это знать. И подобное заявление было для нее как снег на голову. «Да не, бред!» — Ринар первым взял себя в руки. «Если бы существовала малейшая возможность...» Нахти, безумно довольный произведенным эффектом, указал в сторону возвышающегося над ними храма. «Его построили в честь 40 героев, вставших на пути стаи. Они пожертвовали своими жизнями, но остановили нападавших и отшвырнули их от стен Каира. В пылу битвы близнецы, оказавшиеся по разные стороны, сошлись в поединке и погибли, сразив один другого. Пали и остальные приспешники изгнанника. В живых остался лишь Хикет, лягушка, сумевший нырнуть в Нил. Его так и не нашли». «Я тоже сомневаюсь в правдивости этой легенды». Было видно, что девушка глубоко задумалась. «При всем уважении и нисколько не умаляя подвиг ваших предков, просто информация об оружии, способном окончательно убить аватар, все равно бы всплыла за 1500 лет. Но я не могу припомнить ни тени слухов ни о нем самом, ни о внезапных и окончательных смертях магов, а уж мой род держит такие вещи под контролем. Конечно, я допускаю, что мой уровень осведомленности недостаточно высок, но, тем не менее, хоть что-то да должно было просочиться в открытый доступ». «По приказу фараона, все, что осталось от Косея и стаи, включая всю их амуницию, было вывезено далеко вглубь пустыни и похоронено там. Груз несли пленные, которых затем казнили прямо на месте. В итоге точное местоположение могилы знали лишь сам фараон и 3 его ближайших соратника, которым Марк VI Октавий по возвращении и передал власть, организовав в Египте республику. И с тех пор...» «Ну, конечно, где же вам еще быть? Все же просто замечательно. Так почему бы и не развлечься, достопримечательности там посмотреть? А то когда еще здесь побываешь, да?» Голос, раздавшийся позади, прямо-таки сочился ядом. «И компания соответствующая подобралась, для души, так сказать!» Обернувшись, Нахти во все глаза уставился на говорящую, почувствовав, как рот заполняется слюной. Если его подопечная была пантерой, сильной, грациозной, безумно притягательной и опасной, то эта девушка похожа скорее на горностая. Невысокая, хрупкая с виду, но при этом от нее веяло смертельной угрозой. Синяя форма курсанта с одним шевроном на рукаве сидела на ней безупречно, подчеркивая стройную, даже скорее худощавую, но при этом невероятно гибкую фигуру. «Первый курс высшего командного училища», — отметил про себя Нахти. «Высшая аристократия, других туда не берут», и прибыла вместе со Стрелковой на гордости империи. Юбка на ладонь выше колен не могла скрыть ровных красивых ножек, но основное сходство с юрким хищником придавала алебастровая, почти прозрачная кожа и волосы снежно-белого цвета, уложенные в короткое каре. В общем, девушки резко контрастировали внешним видом, но при этом были удивительно схожи, а главное, явно были связаны друг с другом. Лейтенант собрался с мыслями, с трудом сглотнул ставшую вязкой слюну и с интересом стал наблюдать за разворачивающимися событиями. Они набирали оборот. Беловолосая, источая ощутимую агрессию, подошла к Стрелковой, заглядывая той в глаза. Кумихо, что было для египтянина странным, не попытался защитить свою спутницу или вообще хоть как-то вмешаться. Наоборот, он отступил в сторону, с тревогой глядя то на одну, то на другую девушку, но при этом не предпринимая никаких действий. «Скажи мне, для чего все это? Неужели вы не могли все провернуть по-другому? Или Фалька настолько задела отношение к нему деда, что он решил отомстить таким вот образом?» Курсантка старалась говорить спокойно, но было видно, что ее ощутимо потряхивает. «И как? Тебе понравилось наблюдать за наивной дурой, развесившей уши и поверившей в ваши слова?» «Я не понимаю, о чем ты. Спокойствию Стрелковой мог бы позавидовать и Сфинкс. Прекрати истерику и объясни суть претензий. С чего ты взяла, что тебя вообще кто-то когда-то обманывал?» «А, ну конечно, мне все это показалось!» Девушка немного истерично засмеялась. «И то, что все доходы Фалька идут в Международный фонд, то есть фактически выводятся из страны, и то, что он просто сбежал, хотя надо было всего лишь немного подождать. А когда я пришла серьезно поговорить, ты...» Щеки блондинки украсил легкий румянец, а сама она впервые с начала разговора опустила глаза, разглядывая носки своих туфель. Брюнетка, видя это, лишь тяжело вздохнула. «Не стоит выносить на всеобщее обозрение наши внутренние дела. Все это мы могли обсудить на дирижабле, если уж тебе так приспичило, что нет сил подождать до Арапова Кремля». И Стрелкова внезапно улыбнулась, глядя на товарку, словно на расшалившегося ребенка. «Инга, ну ты чего? Такой хороший день, а ты...» Нахти спас Кумихо, внезапно бросившийся на него, сбивший с ног, а затем резво оттащивший в сторону за ворот. Но как бы быстр ни был зверолюд, молодой араб все же почувствовал волну жгучего холода, пронесшуюся над брусчаткой старинного города и мгновенно высеребрившую ту инеем. Лейтенант, придя в себя, от неожиданности дернулся было помочь подопечной, за которую отвечал, но был придавлен к земле лапой лиса. «Не лезь! Ты им на один удар!» Ренар внимательно наблюдал за разворачивающимся боем, но не вмешивался. «Сами разберутся. Надеюсь». И едва слышно добавил явно для самого себя. Вот какая муха ее укусила. А на площади перед центральным входом в величественный храм, наверное, впервые за последние лет 500 кипела драка с активным применением магии. «Хороший день! Да просто замечательный!» Каждую фразу беловолосая сопровождала атакой, чередуя выбросы переохлажденного воздуха с точечными ударами ледяными снарядами. «А будет еще лучше!» С последним словом из сложенных рук девушки хлынул поток воды, целя в юркую противницу. Та же, легко ускользавшая от предыдущих атак, но при этом не разрывавшая дистанцию, словно ожидала этого, и за мгновение до того, как струя успела ее коснуться, взмыла в воздух в головокружительном сальто, пролетев над головой Инги и приземлилась точно за ее спиной. Лейтенант заставил себя оторваться от сражающихся девушек и оглядеться. Все-таки он был офицером, и безопасность соотечественников являлась для него приоритетом. По счастью, противницы не применяли ни дальнобойных техник, ни огнестрельного оружия, так что никто не пострадал. Но толпа гуляющих, отхлынув поначалу от эпицентра событий, явно заинтересовалась зрелищем, образовав круг, в котором мелькали как одежды местных жителей, так и курсантская форма сослуживцев-блондинки. И то, что пока никто не пострадал, не гарантировало, что так будет и дальше. «Надо их остановить!» Нахти решительно стряхнул удерживающую его лапу. «Это мой долг как офицера и мужчины!» «Сунешься туда, и вряд ли останешься и тем, и другим. Свои дерутся, чужое не мешай. К тому же сейчас уже все кончится. Смотри». Отвлекшись на пререкание с Кумихо, молодой араб не заметил изменений на поле боя. Они были значительными. После неудачной атаки, переохлажденной водой, блондинка потеряла инициативу. И хотя от удара в спину, ну или пониже, куда собственно и целилась Стрелкова, ее спас загодя установленный щит, времени на контратаку уже не оставалось. Брюнетка делом доказала, что связываться с ней себе дороже, легко пробивая магическую защиту кулаками. Причем с такой скоростью, что Инге лишь оставалось, отступая, тут же сооружать новую. Казалось, вот сейчас она оправится и снова долбанет какой-нибудь техникой, но Виктория показала себя гораздо более опытным бойцом, воспользовавшись незначительной заминкой при подготовке. Ловко сбила агрессивную курсантку на землю подсечкой. Секунда, и она уже сидела верхом на блондинке, взяв ее руки в залом и контролируя голову. Та дернулась еще пару раз, пытаясь скинуть нежданную наездницу, но вдруг затихла и обмякла, словно из нее выдернули стержень. Весь поединок не занял и полутора минут. Нахти, видя, что все закончилось и никто не пострадал, облегченно выдохнул. «Успокоилась». Голос Стрелковой звучал на удивление мягко, словно не она только что ускользала от смертоносных атак. «Поговорим?» «Чего ты еще хочешь?» А вот блондиночка, кажется, впадала в апатию. Настолько уставшим тоном она это произнесла. «Тебе мало того, что вы уже сделали с моей жизнью?» «Снеж, я не хочу показаться дурой, но я реально тебя не понимаю. Что стряслось-то?» Виктория отпустила руки бывшей соперницы и, ухватив ее за плечи, развернула к себе лицом. «Клянусь родом, что никто из нас ничего против тебя не замышлял. Теперь расскажешь?» Инга дернулась при словах клятвы, словно от удара. Ее зрачки расширились. Заявления были очень серьезными, и отвечал за них весь род. А Виктория была явно не из тех, кто рискнул бы при этом солгать. «Меня сегодня вызвал полковник Минаев, курирующий прохождение практики со стороны СИБ. В кабинете был также замком полка майор Лисицын». Громкость голоса курсантки упала до шепота, но Нахти все прекрасно слышал, благо его стихия была воздух. «Они сказали, что пришла информация по Фальку. Дескать, после революции в Тонго он вместе с Растопчиной попросил политического убежища в СГШ. Мне устроили настоящий допрос, в том числе и про то, где хранятся доходы торгового дома, на кого зарегистрированы патенты и так далее. Я не знаю уже, кому верить. Они вполне логично обосновали мне, что вы давно собирались бежать, а я нужна лишь как прикрытие. Хотя нет, открыто они мне этого не говорили. Вот я дура». «Так, ну-ка не вздумай тут реветь. Это и моя вина. Ты последние месяцы была под жестким психологическим прессингом. Мне следовало проводить с тобой больше времени, дать выговориться». Внезапно Виктория крепко обняла блондинку, не обращая внимания на окружившую их толпу. «Прости меня, а?» Таня сопротивлялась и лишь тихо сопела, уткнувшись носом в плечо подруги. Теперь это было абсолютно ясно. Но идиллию нарушил позабытый всеми Кумихо. Пока шли разборки между дамами, он спокойно ждал результата, а теперь был готов действовать. «Это просто замечательно, что вы выяснили, кто есть кто, но что будем делать? Что в действительности произошло с Фальком?» «Значит так. Ренар, ты со Снежей сейчас возвращаешься на гордость Империи. Глаз с нее не спускай». Стрелкова уверенно взяла власть в свои руки, начав раздавать указания. «А ты не дергайся. Полагаю, что господа, вызывая тебя на ковер, ожидали, что ты после этого кинешься в каюту оплакивать свою загубленную жизнь, и тут на сцене появится утешитель в лице Глинищева. Наивные. Но, скорее всего, от своей идеи они не откажутся, поэтому старайся одна не оставаться. А когда прилетите в Арапа в Кремль, немедленно найдите Пущина Романа. Он прикроет». «А ты?» «А я пообщаюсь поближе с нашим уважаемым проводником, точнее, с его начальством, и договорюсь о совместной операции в Тонго. Думаю, у меня будет, что предложить жрецам Ма». «Контрразведка? А при чем здесь они?» Брюнетка кивнула в сторону навострившего уши Нахти. Три пары глаз скрестились на лейтенанте, и он почувствовал, как стремительно краснеет.